Из этих домашних опытов можно сделать следующие выводы. Вне зависимости от того, насколько ограниченным является окружающее нас пространство, у каждого из нас имеется зона или территория, та область, которую мы будем стараться сохранить от внешнего вторжения. Каким образом мы будем защищать эту область, как мы реагируем на внешние посягательства, можно наглядно увидеть, рассчитать и во многих случаях использовать в конструктивных целях. Все эти реальности составляют основу для бессловесного общения. По сути дела, охрана личных зон является одним из главных принципов бессловесного общения. Разным людям ощущение неловкости от приближения другого свойственно в разной мере. Американский психолог Филипп Зимбардо провел широкомасштабные исследования такого распространенного психологического явления, как застенчивость. В частности, он наблюдал поведение посетителей студенческой столовой. Зимбардо обратил внимание, что люди, опасающиеся контактов с окружающими, стремятся в буквальном смысле оградить себя. Усаживаясь в столовой на свободные места, они подальше отодвигают соседние стулья, либо стремятся загромоздить их какими-то личными вещами, чтобы не допустить приближения возможного собеседника. Такая стратегия встречается довольно часто, и любой из нас может наблюдать ее в подобной ситуации. Таким образом, стремление сохранить почтительную дистанцию – верный признак недостаточной уверенности в себе, повышенной тревожности. И наоборот, спокойный, уверенный в себе человек меньше озабочен неприкосновенностью своих границ. Человек напористый, даже агрессивный, склонен к буквальному расширению своих границ, об этом свидетельствуют, например, вытянутые или широко расставленные ноги, размашистые жесты, как бы случайно касающиеся окружающих предметов и людей. В то же время для людей, склонных к агрессии, характерна обостренная чувствительность к нарушению их личного пространства, которое к тому же чрезвычайно расширено. Американский психиатр Агастас Кинцель, работая в тюрьме для особо опасных преступников, заметил, что некоторые из них предпочитают пребывать в одиночных камерах, несмотря на тяжесть такого вида заключения. Он обнаружил, что именно эти люди проявляли наиболее яростные вспышки гнева. Может быть, этим людям требуется больше пространства для сохранения самоконтроля. Доктор Кинцель выяснил, что многие из людей, виновных в насильственных преступлениях, жаловались, что их жертвы лезли к ним. Правда, тщательный опрос свидетелей показывал, что преступники нападали на людей, которые не сделали им ничего плохого, а лишь приблизились к ним. Эти приступы насилия происходили как в тюрьме, так и вне ее стен, поэтому нельзя было их объяснить лишь тюремной атмосферой. Для того, чтобы разобраться в причинах этих вспышек насилия, доктор Кинцель провел в тюрьме эксперимент с 15 заключенными. 8 из них были осуждены за нападение с применением насилия, а 7 — за другие преступления. Заключенных просили встать в центре пустой комнаты, в то время как экспериментатор медленно приближался к ним. Каждый из участников эксперимента должен был сказать «стой», когда экспериментатор подходил к ним слишком близко. После того, как эксперимент был неоднократно повторен, у каждого испытуемого были установлены границы, которые Кинцель назвал буферной зоной тела. Как удалось выяснить, у осужденных за насильственные нападения размеры буферной зоны были в 4 раза больше, чем у осужденных за другие виды преступлений. Когда кто-то подходил слишком близко к испытуемым из первой группы, тот оказывал сопротивление, как если бы экспериментатор нависал над ним или лез к нему. В ходе этого эксперимента у осужденных за насильственные нападения было спровоцировано то же ощущение, как и в тех случаях, когда они нападали на людей, которые якобы лезли к ним. У них возникало ощущение паники, когда кто-либо вторгался в их телесные зоны повышенных размеров. Паника и вызванная ею реакция насилия появлялись у этих людей на таких расстояниях, которые с точки зрения большинства не входят в личную зону человека. Американскими специалистами был даже разработан своеобразный метод психотерапии, направленный на освобождение человека от внутренних психологических зажимов и склонности к нездоровым реакциям. Это так называемая терапия прикосновением. Суть этого предельно простого метода состоит в том, что пациенты усаживаются в удобных позах друг против друга и заводят безмолвный диалог с помощью всевозможных касаний и поглаживаний. Санкционированное психотерапевтом, такое вторжение в личное пространство постепенно приводит к устранению напряженности и тревожности. Иногда для полного раскрепощения партнеры разного пола выступают обнаженными. Понятно, что в такой форме метод приобретает явную эротическую окраску. И неудивительно, что свидетельств о злоупотреблении им известно едва ли не больше, чем положительных отзывов о его результатах. Но вернемся к проблеме дистанции. Какова же оптимальная дистанция между людьми? Это зависит от уровня общения. По данным американского исследователя Эдварда Холла, традиционные нормы расстояния между людьми при их непосредственном общении, характерные для североамериканской культуры, выдерживаются вплоть до сантиметров. Эти нормы состоят из 4 концентрических пространств с субъектом общения в центре. Первое. Интимная дистанция. Она, как и другие, имеет 2 фазы – близкую и далекую. Близкая фаза – непосредственный телесный контакт, далекая – расстояние от 6 до 18 дюймов, то есть от 15 до 45 сантиметров. Такая дистанция используется при общении самых близких людей. Вторая – персональная дистанция. Близкая фаза 45-75 сантиметров, далекая фаза 75-120 сантиметров. Такая дистанция используется при обыденном общении со знакомыми людьми. Холл указывает, то, как близко стоят друг другу люди, сигнализирует об их отношениях или что они чувствуют друг относительно друга, или и о том, и о другом. Жена может спокойно стоять внутри близкой персональной зоны своего мужа. Для другой женщины находиться в ней совершенно иное дело. Третье – социальная дистанция. Используется в ситуации официального общения. Близкая фаза – 120-210 сантиметров. На этой дистанции делаются дела. Люди, работающие вместе, стремятся использовать близкую социальную дистанцию. Далекая фаза – от 210 до 360 сантиметров. Это дистанция, на которую становятся люди, когда кто-либо говорит им «встаньте так, чтобы я мог посмотреть на вас». Четвертое – публичная дистанция. Используется для выступления перед массовой аудиторией. Близкая фаза 3,5-7,5 метров, далекая фаза более 7,5 метров. Оптимальная дистанция общения в данном случае регулируется с учетом многих факторов. Это характер взаимоотношений с аудиторией, социальный престиж говорящего, чем он выше, тем в буквальном смысле больше дистанция, содержание речи, величина помещения и прочее. Известно, что оратор часто уменьшает дистанцию общения, чтобы создать эффект доверия у слушателей, обеспечить большую открытость общения. Это находит прямое подтверждение в экспериментах. Психологами были проведены многочисленные наблюдения, которые позволили уточнить выделенные Холлом параметры. Было установлено, что посторонние стоят в общем и целом дальше друг от друга, чем знакомые, друзья и родственники. Расстояние между мужчинами, независимо от характера их отношений, и между женщинами, и между мужчиной и женщиной очень зависимо. когда общаются молодые люди друг с другом или пожилые друг с другом, они стоят ближе, чем смешанные пары и чем люди средних лет. Дальше всего стоят 40-летние. Когда общаются посторонние, мужчины стоят ближе, чем женщины или мужчина и женщина. Не безинтересно в этой связи понаблюдать за супружескими парами. Если вы слышите от женщины жалобы на то, что муж отдаляется от нее, не думайте, что ее слова обязательно нужно воспринимать в переносном смысле. Зачастую смысл этого выражения можно оценить очень буквально. Специалист по семейной терапии Рассел Крейн из американского университета Брикхэм-Янг утверждает, что эмоциональную близость между супругами можно измерять рулеткой в метрах и сантиметрах.